Глава третья. Инстинкт. У патрульных он обостряется до своего рода шестого чувства. Потому как человек держится, опытный патрульный безошибочно определит, что у того с собой пушка. И здесь дело не в весе оружия, а в той власти, которую оно дает. А еще в риске быть взятым с поличным. В Нью-Йорке незаконное ношение чревато тюремным сроком. Попался с оружием — ступай на отсидку. Амелия Сакс вряд ли бы смогла объяснить, откуда у нее уверенность, что человек, стоящий в небрежной позе напротив музея афроамериканской истории и культуры, вооружен. Он курил, скрестив руки на груди, и наблюдал за сценой. Мигающие маячки, натянутые ограждения, полицейские наряды. К Сакс подошел светловолосый офицер в форме. На вид совсем молодой, явно салага. «Добрый день. Я первым прибыл на место происшествия. Меня...» — улыбаясь, Сакс негромко сказала. «Смотри вон на ту мусорную кучу, дальше по улице». Новичок удивленно моргнул. «Простите, не понял». «Смотри на мусор, не на меня», — прошипела Сакс. «Извините, детектив». У него была аккуратная стрижка, нагрудный знак с именем Р. Пуласки. Новенький, ни царапинки. Сакс показала на мусорную кучу. «Пожми плечами». Пуласки подчинился. «Теперь идем туда вместе, смотрим на кучу». «А тут кто-то...» «Улыбайся. Я...» «Сколько требуется полицейских, чтобы вкрутить лампочку?» «Не знаю. Сколько?» «Неважно, это шутка». «Но ты смейся, как будто услышал анекдот». Пуласки нервно хохотнул. «Не отвлекайся». «От мусора?» Расстегивая пиджак, Сакс сказала. «Теперь нам не до смеха. Мы изучаем мусор». «Зачем?» «Смотри вперед». «Да, верно. Мне не смешно. Я изучаю мусор». «Вот так». Мужчина с припрятанным пистолетом по-прежнему стоял у стены. Ему было за 40. Крепкое телосложение, короткая стрижка. Теперь Сакс видела на его боку бугор. Пушка длинноствольная. Похоже, револьвер». «Объясняю ситуацию», — негромко сказала Сакс. «Мужчина справа от нас, у стены, вооружен. Новичок, вот молодчина, и бровью не повел, накрепко прилип взглядом к мусорной куче. Налетчик? Тот самый, который напал на девочку? Не знаю. Важно то, что у него револьвер. Что будем делать? Идем дальше». Не сводя глаз с мусорной кучи, он решит, что нам не до него. Потом, не торопясь, возвращаемся. Ты остановишься и спросишь, не принести ли мне кофе. Я скажу «да». Ты повернешь назад, зайдешь так, чтобы оказаться от него справа. Он тем временем будет смотреть на меня. А почему он будет на вас смотреть? Умиляющее простодушие. Просто будет, и все. Ты приблизишься к нему с другой стороны. Затем отвлечешь его. Кашлянешь, например. Он повернется лицом к тебе, а я зайду с другого бока. Ясно, все понял. А мне, ну, взять его на прицел? Нет. Просто отвлеки его и стой рядом». «А если он выхватит пушку?» «Вот тогда возьмешь его на прицел». «А если станет стрелять?» «Сомневаюсь». «Но вдруг станет?» «Тогда можешь стрелять. Как тебя зовут?» «Рональд». «Рон». «Давно в патруле?» 3 недели». «У нас все получится, Рон. Действуем по плану». С озабоченным видом они дошли до мусорной кучи, потом, якобы убедившись, что опасности нет, повернули обратно. Пуласки остановился и спросил. «А что, детектив, кофе не выпьете?» Он слегка переиграл. Звездой сцены ему явно не стать. Однако в целом получилось довольно убедительно. «Да, пожалуй». Молодой патрульный заспешил в обратную сторону, но вдруг остановился и крикнул. «Вам какой?» «А, черный, с сахаром». «Сахара сколько?» «Черт возьми!» «Один». «Ясно. Пончики захватить?» Амелия многозначительно на него уставилась. «Все, все, остынь!» «Нет, только кофе». Она повернулась к библиотеке, чувствуя на себе оценивающий взгляд мужчины. «А почему он будет на вас смотреть? Просто будет и все». Она неторопливо направилась к музею, следя за мужчиной, точнее, за его отражением в витрине. Когда тот обернулся к Пуласке, она быстро пошла на него, откинув полу пиджака, словно стрелок из вестерна, чтобы при необходимости выхватить из кобуры глок. «Держите руки на виду», — твердым голосом произнесла Сакс. «Делайте, как говорит леди». Пуласки стоял по другую сторону от мужчины, готовый вытащить пистолет. Мужчина уставился на Сакс. «Ловко сработан, офицер. Просто держите руки на виду». «У вас есть при себе оружие?» «Ага». «Пушка. Побольше той, что была у меня в 3-5». Цифры обозначали один из нью-йоркских полицейских участков. Бывший коп, возможно. «Что-нибудь охраняете?» «Так точно. Покажите разрешение. Достаньте его левой рукой, правой не шевелите». Мужчина вынул бумажник. Документы на ношение и лицензия охранника выглядели настоящими. Тем не менее, Сакс связалась с участком, чтобы свериться по компьютеру. Все оказалось чисто. «Извините». Она вернула ему документы. «Ничего, детектив?» «У вас здесь, как я погляжу, расследование затевается». Он кивнул в сторону полицейских машин, перекрывших улицу напротив входа в музей. «Разберемся», — уклончиво бросила Сакс. Охранник спрятал бумажник в карман. «Я сам 12 лет протрубил в участке. Уволился по состоянию здоровья, но скоро начал дуреть от гражданки». Он кивком указал на здание за спиной. «Нас здесь несколько. Охраняем отделение американской ювелирной биржи. Камешков миллиона на два из Иерусалима и Амстердама». Сакс оглядела фасад. «Ничего особенного. Обычное офисное здание». Мужчина усмехнулся. «Думал, работка не бей лежачего оказалась нисколько не легче, чем патрулировать улицы. Что ж, удачи вам. Рад бы помочь, но проморгал представление». Он повернулся к новичку-патрульному и кивнул в сторону Сакс. «На задании она для тебя не леди, а детектив». Пуласки ответил смущенным взглядом, хотя урок, судя по всему, воспринял всерьез. Сакси сама бы чуть позже сделала ему замечание. «Виноват». «Ты не знал, зато теперь в курсе», — вспомнилась Сакс. «Едва ли не главный принцип в натаскивании молодых офицеров». Когда они направились обратно к музею, охранник крикнул вдогонку. «Эй, молодой!» Пуласки обернулся. «Ты забыл принести кофе!» У входа в музей, разговаривая с сержантом, стоял Лонселитто. Он глянул на именной знак молодого патрульного и спросил. «Пуласки, вы первым прибыли на место?» «Так точно, сэр». «Рассказывайте». Прочистив горло, новобранец указал в сторону переулка. «Я занимал позицию на другой стороне улицы, примерно вон там, в соответствии с плановым заданием. Приблизительно в 8:30 жертва, афроамериканка женского пола, 16 лет, обратилась ко мне, чтобы сделать «Можно попроще, своими словами», — прервала его Сакс. «Да, конечно. В общем, я стоял примерно вон там, и тут ко мне подошла девчушка, сама не своя. Зовут ее Женева Сеттл, старшеклассница. Здесь была на пятом этаже, готовила какой-то доклад для школы. Он указал на здание музея. И тут этот громила на нее набросился, белый, рост 1,80 м, на лицо натянута лыжная маска. Собирался ее изнасиловать». «Ты это откуда взял?» — спросил Селитто. «Нашел набор насильника в библиотеке». «Ты что, его открывал?» — хмуря спросила Сакс. «Только ручкой поддел, пальцами не прикасался». «Хорошо, продолжай». Девушка бросается к пожарному выходу, сбегает по лестнице в переулок. Преступник ее преследует, но, оказавшись снаружи, поворачивает в другую сторону. «Кто-нибудь видел, как он уходил?» — спросил Селитто. «Нет, сэр». Селитто огляделся. «Ты устанавливал периметр?» «Так точно, сэр». «Слишком близко. Надо отодвинуть подальше. Запомни, репортеры липучи, как пиявки». «Слушаюсь, детектив». «Ты не знал, зато теперь в курсе». Пуласки заспешил отодвигать границы периметра. «Где девочка?» — спросила Сакс у сержанта, коренастого латиноамериканца с седой шевелюрой. «Ее вместе с подругой забрал патрульный экипаж, повезли в ближайший участок. Оттуда она сможет позвонить родителям». Осеннее солнце яркими бликами играло на его золотых перстнях. «Потом их вроде бы должны отвезти к капитану Райму». Сержант рассмеялся. «Она сметливая. Знаете, чего отчудила?» «Что?» «Почувствовала неладное, взяла манекен и натянула на него свой свитер и шапочку. Налетчик купился, а девчонка выиграла время, чтобы сбежать». Сакс рассмеялась. «Ей только 16? «Да уж, сметливая». «Ты займись осмотром, а я прошу свидетелей», — сказал ей Селитто. Чуть поодаль, сбившись в кучку, стояли несколько полицейских. Один в форме и двое в штатском. Селитто разослал их искать свидетелей среди прохожих, а также в магазинчиках и офисах по соседству. Еще несколько человек он отправил опрашивать уличных продавцов. Одни уже торговали кофе и пончиками, другие только расставляли лотки с хот-догами, булочками, шаурмой и фалафелями в пите. Автомобильный гудок заставил Амелию обернуться. Прибыл фургон с оборудованием для сбора улик. «Детектив!» — поприветствовал ее вышедший из-за руля водитель. Сакс кивнула ему и напарнику. С этими двумя ей уже приходилось работать на выездах. Сняв пиджак и отцепив кобуру с пистолетом, она облачилась в белый защитный костюм, после чего вновь пристегнула глок, пометуя наставление Райма. «Поиск ведите тщательно, но и глядите в оба». «Подсобите?» Она взяла металлический чемоданчик с оборудованием для сбора и транспортировки улик. «А как же?» Один из вновь прибывших технарей подхватил два оставшихся чемодана. Сакс как раз успела надеть на голову наушники с микрофоном и подключить шнур к рации, когда с оттеснения прессы вернулся Рон Пуласки и повел следователей в библиотеку. Выйдя из лифта на пятом этаже, группа повернула направо к двустворчатой двери, над которой значилось «Зал Букера Т. Вашингтона». За этими дверями все и произошло. Сакс и двое экспертов открыли чемоданчики и начали вынимать оборудование. Пуласки тем временем продолжал. «Уверен, что налетчик вошел через них. Из зала есть еще выход. Пожарная лестница. Но снаружи на нее не попадешь, а двери внизу не взломаны. Так вот, Он входит здесь, запирает за собой дверь и подкрадывается к девочке. А ускользнула она через пожарный выход. «Кто тебя открыл?» — спросила Сакс. «Дон Берри, главный библиотекарь». «Он вошел с тобой?» «Нет». «Где он сейчас?» «В кабинете на третьем этаже. Я тут подумал, а что, если это кто-нибудь из своих? Ну, понимаете. Так вот, я попросил его приготовить список всех белых мужчин, сотрудников музея, и пометить, кто где находился в момент нападения». «Хорошо». Сакс сама планировала это сделать. Он пообещал принести список, как только все проверит. «Ладно, скажи, что там внутри». Девочка сидела у аппарата для чтения микрофиш направо за углом. «Сразу увидите». Пуласки указал в дальний конец большого зала, заставленного высокими стеллажами. Дальше начиналась экспозиция. Манекены в старинных одеждах, картины на стенах, шкатулки с украшениями, кошельки, обувь, пряжки. Типичная музейная рухлядь. Смотришь на нее и думаешь, в каком ресторанчике приземлиться после того, как насытишься культурной программой. «Как здесь с охраной?» Сакса глядела потолок в поисках камер наблюдения. «Полный ноль. Ни видеокамер, ни охранников, ни журнала для записи посетителей. Входи не хочу». «Проще и быть не может. Да, Пуласки?» «Да, да, детектив». Сакс хотела было сказать, что «мэм», в отличие от «леди», звучит нормально, но не знала, как объяснить разницу. «Вопрос. Ты закрыл двери пожарного выхода внизу?» «Нет, оставил открытыми». «Значит, здесь может быть еще горячо». «Горячо? Преступник может вернуться». «Я...» «Твоей ошибки здесь нет, Пуласки. Я просто должна быть в курсе». «Ну...» «Да, наверное, может и вернуться». «Ладно, оставайся у дверей и слушай». «Что слушать?» «Ну, например, если в меня будут стрелять. Хотя лучше, если ты сначала услышишь, как кто-то подкрадывается или передергивает затвор». «В смысле, остаюсь прикрывать?» Сакс подмигнула и вошла в зал. «Значит, она собирает улики», — размышлял Томпсон Бойд, наблюдая, как женщина внимательно осматривает пол, ищет отпечатки, следы и прочее, что в таких случаях положено искать. Он ничуть не беспокоился, зная, что сработал, как всегда, чисто. Томпсон стоял у окна на шестом этаже здания напротив музея. Когда девчонка сбежала, он обогнул пару кварталов, вернулся, вошел в дом на противоположной стороне 55-й улицы и занял там наблюдательный пост. Несколько минут назад ему представилась другая возможность убить девчонку. Она разговаривала с полицейскими на улице прямо у входа в музей. Но вокруг было слишком много полиции. Он успел сфотографировать ее мобильником, прежде чем их с подругой усадили в патрульную машину. Кроме того, здесь оставалось одно незавершенное дело. Еще с тюремных времен Томпсон разбирался в полицейских. Легко определял, кто лентяй, кто трус, а кто глупый и легковерный. Видел он и талантливых, проницательных копов, таких, которые могли представлять опасность. Как эта женщина, за которой он сейчас наблюдал. В очередной раз, прокапав вечно соднящие глаза, он поймал себя на мысли, что женщина-детектив возбуждает в нем любопытство. Она осматривала место преступления с какой-то набожной сосредоточенностью. Такое лицо иногда бывало у его матери в церкви. Женщина-детектив скрылась из виду, но Томпсон, тихонечко насвистывая, по-прежнему смотрел в окно. Наконец, она появилась снова. Он отметил про себя, с какой точностью она все делает, как осторожно ступает, как аккуратно прикасается ко всему, чтобы случайно не уничтожить улики? Красотой и фигурой она могла бы завести любого мужчину. Даже комбинезон не мешал представить, какое роскошное у нее тело. Конечно, сейчас Томпсону было не до того, и все же, глядя, как она работает, он чувствовал внутри какое-то неясное наслаждение. Внезапно в сознании промелькнуло что-то из далекого прошлого. Томпсон нахмурился, глядя, как женщина ходит туда-сюда, туда-сюда. Да, вот оно. Ритм напомнил ему движение рогатых гремучников, которых показывал ему отец, когда они вместе охотились или гуляли в песках вокруг трейлера, в котором жили около Амарилло в Техасе. «Смотри хорошенько, сынок. Видишь? Красавицы, да? Но не вздумай к ним подходить. Один поцелуй смерти, и ты мертвец». Томпсон привалился к стене, продолжая смотреть, как женщина в белом комбинезоне методично вышагивает по библиотечному залу, взад-вперед, взад-вперед.